Глава 5. Амазонка следила за всеми процессами в интеллектуальном комплексе обороны Солнечной системы. Будучи центральным узлом всей этой системы, она несла на себе колоссальный объем работы. Виртуальное пространство стало ее главной задачей – создать условия, в которых каждый участник мог бы пройти ускоренное и эффективное обучение. Интеллектуальный комплекс собирал данные со всех баз, кораблей и станций, анализируя миллиарды параметров в режиме реального времени. Виртуальная среда, над которой работала Амазонка, была не просто симуляцией. Она интегрировала физические параметры, физиологические реакции, тактические данные и психоэмоциональные аспекты участников. Использовались самые передовые алгоритмы погружения, обеспечивающие абсолютное чувство реальности. Каждый объект, будь то корабль или личное оружие, прорабатывался до мельчайших деталей. Текстуры, вес, инерция – все соответствовало реальности. Даже свет падал с той же интенсивностью, как в реале, что обеспечивало полное погружение и абсолютное соответствие реальным условиям. Все участники, подключенные к виртуальному пространству, ощущали прикосновение, давление, температуру. Это создавалось через сложную систему сенсорных стимуляций внутри верткапсул. Среда была оснащена системой адаптации – под индивидуальные особенности каждого человека. Например, если участник показывал слабость в управлении кораблем, система автоматически увеличивала интенсивность тренировок в этом направлении. Все полученные в виртуальном пространстве навыки интегрировались в сознание так, будто были приобретены в реальности. Специальные нейроимпульсы помогали закрепить знания на уровне мышечной памяти. Однако, несмотря на идеальную среду, оставалась проблема – верткапсулы. Эти устройства долгое время находились в состоянии консервации. Их восстановление требовало не только механической подчинки, но и калибровки программного обеспечения. Каждая капсула проходила многоуровневую проверку – от функциональности систем жизнеобеспечения до нейросенсорной обратной связи. Поврежденные компоненты – заменялись с использованием современных материалов, часть которых изготавливалась прямо на базе. После восстановления капсулы тестировались на совместимость физиологии человека. Это был один из самых сложных этапов, так как требовалась настройка на индивидуальные параметры каждого участника. Когда количество готовых капсул достигло минимально необходимого уровня, Амазонка связалась с главнокомандующим. Главнокомандующий... Верткапсулы готовы к использованию. Первая партия может быть подключена к виртуальному пространству. Петр отреагировал с легкой улыбкой. Наконец-то! Давай начнем. Обучение будет запущено одновременно по всей Солнечной системе. Слушаюсь. Все базы и корабли готовы к началу погружения в симуляцию. Правда, командующая Адлат уже начала тренировки. Молодец. У нее особая задача и ситуация. Она на передовом рубеже обороны Солнечной системы. В таком случае я готова к работе. Отлично. Что с состоянием участников? Уровень их физического и психоэмоционального состояния полностью соответствует нормам. Виртуальное пространство настроено так, что они не смогут отличить его от реальности. Замечательно. А что с поддержанием инфраструктуры в реале? Минимальный штат уже определен и заступил на дежурство. Тогда не будем терять времени. Начинаем. Амазонка разослала сигнал на все базы и корабли. Процесс заселения начался. Люди погружались в капсулы, где их сознание переносилось в виртуальную среду. Каждый, попадая туда, воспринимал происходящее как реальность, что исключало любые психологические барьеры. Участники помещались в специальные капсулы, напоминающие коконы из глянцевого металла с мягкой внутренней подкладкой. Эти устройства оснащались системами жизнеобеспечения, подсоединялись к нейросетям и медицинским модулям. Когда человек занимал свое место в капсуле, система запускала диагностику. Проверялись частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, мозговая активность. Как только все показатели подтверждали норму, капсула закрывалась с мягким шипением, погружая человека в объятия новой реальности. Сознание, подсоединенное к системе, переносилось в виртуальное пространство практически мгновенно. Человек даже не успевал заметить, как оказывался в другом мире. Амазонка устроила все так, чтобы участники не осознавали самого факта обучения. Как только сознание переносилось в виртуалку, перед человеком разыгрывался небольшой сценарий. Он просыпался уже выпускником, окруженным поздравлениями виртуальных инструкторов. Атмосфера создавалась такая, что человек автоматически считал, будто все обучение уже позади, и он готов к выполнению своих задач. Это решение стало ключевым для снятия психологических барьеров. Никто не чувствовал неуверенности и не боялся ошибок. Навыки, приобретенные в виртуальном пространстве, интегрировались в память как реальные, и человек возвращался к своим обязанностям, чувствуя себя сильнее, быстрее и увереннее. Виртуальная среда была настолько точно воспроизведена, что даже самые дотошные не могли отличить ее от реальности. Звуки шагов, эхо в коридорах, мягкий гул систем корабля – все звучало идеально. Текстуры металла, ткани и даже еда в каюте – все ощущалось так же, как в реальности. Температура, движение воздуха, гравитационные нагрузки на корабле – все эти факторы поддерживались системами виртуальной среды. Люди продолжали жить привычной жизнью, только их возможности и способности стали шире. Кто-то начинал лучше разбираться в навигации. Кто-то управлял корабельными батареями с невероятной точностью, а кто-то координировал действия экипажа, словно родился для командования. Большинство участников даже не подозревали, что находятся в виртуальном пространстве. Все воспринималось естественно. Однако высшее руководство, включая Петра, Амазонку и командующих, знало истину. Их задача заключалась в том, чтобы направлять эти изменения. Когда Петр с командой вошли в виртуальное пространство, они испытали легкий шок. Все вокруг было абсолютно таким же, как в реальности. Те же консоли, тот же зал управления, те же звуки систем. «Амазонка, мы в виртуальном пространстве или это сбой?» — спросил Петр, оглядываясь. «Конечно, в виртуальном». С легкой ноткой гордости ответила Амазонка. «Странно. Не вижу никакой разницы с реалом», — пробормотал он, пытаясь найти хоть малейшее несоответствие. «Значит, я хорошо поработала», — отметила Амазонка. «Кто-нибудь есть рядом?» — поинтересовался Петр. «Пока нет. Вам нужно адаптироваться. Я на связи. В реале все под контролем». Петр оглянулся. Зал управления постепенно заполнялся виртуальными операторами. Все выглядело настолько реальным, что он не мог не восхититься. К нему подошли Медми и Верочка. «Мы в виртуальном пространстве?» — удивленно спросила Верочка. «Я не вижу разницы с реальностью». «Да», — подтвердил Петр, — «но не расслабляйтесь, у нас много работы». Первые команды раздавались быстро и четко. Административные вопросы, распределение обязанностей, тестирование систем. У Петра все еще оставались вопросы, особенно о безопасности. Он обратился к Амазонке. «Скажи, если здесь кто-то погибнет, что произойдет в реале?» «Участник испытает боль, страх и все, что связано с гибелью. После этого его выведут из виртуального пространства, чтобы восстановиться». «Значит, смерть здесь нереальна?» — уточнил Медми. «Нереально, но психологически травматично», — пояснила Амазонка. «Что ж, это приемлемо». Петр задумался, а затем добавил, «главное, чтобы мы использовали это пространство максимально эффективно». Виртуальное обучение началось, и теперь каждый шаг, каждое действие участников приближали их к единственной цели — победе.